придания безопасного положения проще всего выполнить в 5 этапов. Первый. Уложить пострадавшего на спину. Обеспечить проходимость дыхательных путей. Выпрямить ноги. Ближнюю к себе руку пациента отвести под прямым углом к телу. Второе. Дальнюю от себя руку пострадавшего перенести через грудную клетку и приложить тыльной стороной к щеке пострадавшего. Желательно держать руку пальцы в пальцы. Так обеспечивается четкая фиксация. Придерживать руку до конца переворота в боковое положение. Третье. Дальнейшую от себя ногу пострадавшего согнуть в колени. Ступня должна стоять на поверхности земли. Четвертое. Используя согнутую ногу как рычаг, аккуратно повернуть пострадавшего на бок. Делать это плавно и спокойно. Поворот корпуса не должен быть резким. При этом совершенно не требуется усилий. Хрупкая девушка спокойно перевернет таким образом здоровенного мужчину. Пятое. Установить бедро перпендикулярно корпусу для устойчивого положения. Убрать свою руку из-под головы пострадавшего. Обеспечить проходимость дыхательных путей по уже описанному способу, слегка запрокинув голову. Убедиться, что пострадавший дышит. В данном случае можно поднести ко рту и носу пострадавшего тыльную сторону своей кисти. Нежная кожа ощутит даже слабое дыхание. После приведения в безопасное положение целесообразно вызвать скорую помощь и контролировать состояние до ее прибытия. Если вы вынуждены отлучиться, например, для вызова скорой помощи, подложите к спине пострадавшего свернутую одежду или что-нибудь другое, что предотвратит бессознательный переворот на спину. Безопасное положение нельзя применять только при тяжелых травмах, например, переломе бедра и т.п. В большинстве случаев она надежно защитит пострадавшего. Знаете, мне кажется, на первый раз хватит. Сейчас давайте-ка отработаем несколько приемов. Что, прямо здесь? А почему бы и нет? Все-таки мотивированность – великая штука. Когда наши люди чего-то захотят, горы свернут. Беда в том, что обычно хотят выпить, и весь пар уходит впустую. Но сейчас ребята стараются. Минут за 10 получается вполне прилично. И ватлают они друг друга на бок достаточно уверенно, что не может не радовать. А вот утопленные, с ними как? Ильяс опять удивляет нестандартностью мышления. Я не могу понять, утопленные-то тут при чем? Плавать научись, неумеха. Свысока щучит приятеля Сережа. Я сделан из такого благородного материала, который не тонет. Не менее свысока парирует снайпер. Похоже, из утюга, парирует Серега. И что именно тебя интересует, Ильяс? А в общем и в целом. Наше золото озаботилось тем, что мы все у воды да у воды. Соломку стелит, если тонуть будет на этот случай. Ну-ну, утопление бывает двух видов. Синее и белое по цвету кожи утопленников. При белом спазм дыхательных путей, вода в легком отсутствует. При синем человек дышал водой, поэтому попавшая в легкие вода активно всасывалась кровь. Это я к чему? К тому, что копаться, откачивая воду из человека, не нужно. Это пустая потеря времени. У белых воды в легких нет, у синих уже всосалось. Опытные спасатели ухитряются начинать вентиляцию легких еще в воде, при транспортировке к берегу. Ну а на берегу начинать качать воздух сам Бог велел. При этом надо иметь в виду, что синий утопленник может блевануть, и из него идет пена, и вообще все это неаппетитно. Поэтому при использовании полиэтиленового пакета с дыркой, чтобы не контактировать совсем уж напрямую, также не забыть проверить пульс. Обычно у утопленников сердце еще работает, и проблема только в вентиляции легких. Если начал кашлять, болевать, вентилировать не надо, уже оживает. Главное, чтобы блевота не попала в легкие, на бок немедля. При отсутствии брезгливости и быстроте шансы на успехи неплохие. Мой знакомец так себе жену из воды достал. Откачал, навестил и заневестил. Уже давно женат, живут неплохо. Хотя делать искусственное дыхание симпатичной девушке при всей пене куда приятнее, чем датому старику. К слову, у утопленных не так быстро кора мозга погибает. Даже теплая вода охлаждает организм и замедляет процесс окисления. Но в холодной воде и до полчаса мозг еще жив. Последнее. Утопленных после оживления обязательно доставлять в больницу. Даже если они себя отлично чувствуют. Нафига? Их же уже спасли. Синих, потому что через час-другой у них начинается гидермический шок. Вода из легких всасывается со свистом в кровь и разжижает ее со всеми вытекающими последствиями. Белых тоже, так как остановка дыхания – это сильный удар по организму и может вызвать отказ той или иной системы по принципу, где тонко там и рвется. Братец широко ухмыляется. Анекдотец в тему. Сидят два рыбака на бережку, рыбку ловят. Тихо, лепота. Вдруг мимо них вжжж, катер с водолыжником. Аж стрекозы разлетелись. Только все угомонилось. Снова тот же катер с этим уродом на лыжах. Вжжж. Еще раз вжжж. Тут рыбаки не выдержали и швырнули в катер ведерко с пескарями. Ведро хрясь лыжнику в репу. Лыжник бульк и нет. А катер свистел. Мужики в ужасе. Убивать-то не хотели. Скинули сандали. Кинулись, вытащили. Один тут же дыхание искусственное зарядил. Дышит и морщится. Второй ему. Ты че это? Первый. Да странный ты парень какой-то. Изо рта воняет. Как будто всю жизнь зубы не чистил. Второй. И точно странный. Тот на лыжах ехал. Сейчас. А на этом коньки одеты. Это я к тому, чтобы вы не забывали проверить. Не помер ли уже этот утопленный безнадежно, чтоб зря не возиться. К слову, и вообще это по нынешним временам полезно делать. Ну ты уже говорил о проверке всего этого дыхания, сердцебиения. Хе-хе, похоже тут все просто. Если умер, то встал и пошел кусаться. Сейчас да, а раньше? Раньше ученые так и не сошлись в едином мнении, что такое смерть. А когда еще реанимация всерьез заработала, то вообще караул. Да ну что тут сложного? То умер, сразу видно. Сейчас да. А вот судите сами. Кора мозга у человека погибла. Тело же с искусственной вентиляцией и поддержкой сердцебиения живо. Это смерть или нет? Клиническая смерть, которая при грамотной реанимации обратима. Смерть или как? Оказался рядом толковый человек. Пострадавший живет и в ус не дует. Не оказалось человека, помер. И это только так, что на поверхности. Угомонись, вот уж что нам меньше всего нужно, это философские дебаты. По нынешним временам вполне годится старая, безусловно запрещенная к применению бесчеловеческая практика скоропомощников и ментов. Спичка? Братец кивает. Она самая. Тут такое дело. Когда труп грязный и принадлежит человеку, который руками и при жизни трогать неохота, хоть бы и в перчатках, а определить, жив он или нет, все же надо, и быстро, то проще всего, пока никто не видит, ткнуть ему горящей спичкой в открытый кусок кожи. И что, закричит? Нет, конечно. Но если человек живой, то сосудистая реакция будет, как и положено при ожоге кожи, с моментальной реакцией, заметной через слои грязи, пузырек, отек, краснота. Ну а если мертв, ну как перчатку кожаную прижигли. Наибольшее желтоватое пятнышко, и все. Сейчас уже от ментов так давно не появлялись, а скоростники и труповозы нет-нет да и скинут пятнистого. Видно, зашугали ментов-то. Сомневаюсь, у них в среднем подготовка сотрудников здорово упала. Писанину старую не отменили, новую ввели. Короче, как в медицине. Если делаешь, не успеваешь записать. Если пишешь, не успеваешь сделать. По-любому начальство твердо знает, что можно любого сотрудника взять за хвост. Если у него все записано, значит в практической работе огрехи и наоборот. Раньше участковый всех на своем участке знал. Во времена кровавой гибни дяди Степы. Сейчас у участкового столько писанины, что долго на этом месте человек не работает просто. Деньги смешные, обязанности куча. И писанины море. А от участковых польза была офигенная. Что скажешь, Дима? Так, старые-то зубры поувольнялись. Новой частью мальчишки, а частью за властью прутся. И деньги молотить любыми способами. Опять же, спасибо газетерам. Русаки теперь уверены, что в милицию идти не престижно и впадло. Зато в кавказцы ломятся с удовольствием им не впадло. Так и с армией та же хрень. В общем, русакам нынче впадло быть везде, где вручают оружие, и толково обучают им пользоваться. В смысле не только стрелять, а работать в команде, тактически и грамотно взаимодействовать с другими группами. Например, той же артиллерии, танками и авиацией, да еще используя связь. Похоже, спецом такая линия гнулась, чтобы у нас тут через пару десятков лет с оружием только кавказцы и ходили. Вполне возможно. Вот уличный бандит со шпалером. Это да, это герой. Но ведь тоже оружие раздать можно было, пляпает Саша. Потом сам же себе отвечает. А тактику отработать и обучиться с оружием обращаться сам не сумеешь. Не только тактику. Регулярная армия всегда и везде необычные толпы и банды громила, не особо напрягаясь. Учение – свет. Я усмехаюсь про себя, вспомнив наши старательные, но очень неумелые тактические экзерции на лестнице Сашиного дома. Судя по мелькнувшей по лицу Сашиной легкой ухмылке, это ему тоже вспомнилось, словно год тому назад было. Братец, игнорирующий наши высокомудрые рассуждения, видимо, находит у себя в грозбухе что-то веселое. Вот зануда, чтобы обучаемых уши не опухли от твоей нудятины, инфа от стрессу. У них, оказывается, в Кронштадте тоже, как у нас в крепости. Такая любовь началась, плотская, ураганная. Соответственно, публика вопросы задала. Я тут же записал себе несколько моментов из его ответов. Вот значится первый вывод. По физическому воздействию стресс, что положительный, радость оказывает на организм человека ровно то же воздействие, что и отрицательное горе. Помереть таким образом можно и от радости, и от горя, потому как сердце реагирует одинаково. Вся разница в эмоциональном окрашивании только. Второе, клин клином вышибают. Поэтому одни стресс отрицательный закуривают, другие заедают, а третьи затрахивают. То есть долбают по отрицательному стрессу положительным. любой путь получения эндорфинов годится. Потому что факт, что в стрессовой ситуации половая распущенность цветет пышным цветом. Медикам известен давно. Вот тебе известен? Ну то, что дистресс по воздействию на организм равен эустрессу, я знал. Насчет траха? Во фронтовых условиях вполне себе любовь крутили. Что у нас, что у противника. Попадалась инфа, что в Германии в конце войны немки совсем стыд потеряли и вполне были не против. Хотя это было не просто из-за малого количества мужчин. Ну, в общем, да, в целом стыкуется. То есть вся эта визготня по поводу жутких и массовых изнасилований бедных немок не совсем достоверна? Не с пустого же места пишут, и много где читал. И у наших историков тоже было, или не было 2 миллионов? Наоборот, известно, что немецкие, румынские и прочие солдаты армии, пришедшие к нам в гости на огонек в 41-м году, были а. импотентами, б. высокоморальными, глубоко религиозными людьми, свято чтившими женщин как таковых, и опять же глубокими импотентами. Такими же были пришедшие в 44-45 году в Германию. Войска союзников, начиная от американцев, включая негров, до всяких колониально набранных английских войск. Одновременно известно, что все русские наоборот а. являются половыми гигантами, б. не имеют никакой морали. Так общеизвестно, что каждый русский в день совершает от 3 до 6 половых актов. А если выпьет водки, то от 17 до 34 половых актов длительностью по 2 часа каждый. Таким образом, каждый русский солдат, выпивая наркомовскую водку и не имея возможности удовлетворить свою животную похоть, с 22 июня 41 года по май 45 года накопил от 3600 до 20500 нереализованных половых актов, что и привело к повальному изнасилованию всего немецкого населения. Простодушный Серега лупает глазами, потом смущенно говорит: «Да не, я ж серьезно, сколько об этом последнее время писали?» Если серьезно, по далеко не полным немецким данным, воины Рейха изнасиловали у нас не менее 10 миллионов женщин. Сколько успели румыны, венгры, хорваты и прочие перхоть, неизвестно. Другое дело, что на фоне террора в оккупированных местностях, такие преступления, как грабеж и изнасилование, уже никак не впечатляли. Деревни жгли с населением, поголовно, и с детьми. Чего уж там про насилие говорить. Другое дело, белорусы свои сожженные деревни посчитали, а русским опять все похрен. Хотя только в Ленинградской области так спалили не меньше 50 деревень. А что тогда так распинаться на тему изнасилованных немок? Ведь не просто так. Конечно, я так полагаю, против них велась активная информационная война. Типа ругаем советских, ввиду имеем русских. Ни разу не слыхал, чтоб к советским преступлениям каким-то боком относили украинцев или грузин, например. Хоть украинцев в армии СССР было не меньше трети, а фамилии Джугашвили и Берия сами за себя говорят. Все мерзкое советское, только русское. В общем, я пришел к выводу, как надо было писать о войне, чтобы напечатали. Первое. Все советское, точнее русское, бесчеловечно, ужасно и омерзительно. Второе. Все немецкое, точнее западное, прекрасно, сияюще и добродетельно. Исключение один нехороший Гитлер. Третье. Далее можно писать любую чушь, например, что Сталин, он на самом деле Гитлер. Только днем он гримировался, так работал в Германии, а на ночь летал в СССР и гримировали его в самолете. Именно поэтому современники вспоминают, что Сталин работал по ночам. Сталину эти гримирования были необходимы, потому как он был китайцем, женатым на Берии. Берия был женщиной, это всем известно. И войну они начали за семейные ссоры, где муж Гитлер пытался обидеть жену Берию. Но это ты, доктор, уже бредишь. Скажете, бред? Да ничуть. Вон Осокин глаза раскрывал. СССР и Германия должны были вместе завоевать Англию, к чему и подготовились в 41-м году. Но Черчилль сумел их поссорить. Солонин. Все совки рвались сдаться немцам и воевали только из-за боязни НКВД. Соколов насчитал в убитых, считай, все мужское население страны. А особенно прославился тем, что вставил свой исторический труд, стыренный с порно-сайта садистического направления «Рассказец», выдав за исторически достоверный документ. В целом вся эта писанина производила впечатление, если бы какой-то пидор дристал на братской могиле. Но ведь покупали же люди эту макулатуру, а другое не было. Почему? Дюков, Пыхалов, Лисицын, Исаев, Драбкин, наконец. Доктор, только мы о бабах заговорили, тут же съехали с темы. Сейчас-то после БП никто с этой дрянью к нам приставать не будет. Уверен? Уверен. И зря. У нас есть слой публики, который ничему не учится. Вон, прогрессивная общественность перед революцией боготворила уголовщину и воспевала ее как могла. Потом столкнулась с социально близкими нос к носу, без прослойки в виде городовых, и заткнулась. И не воспевали уголовников у нас по 70-е годы, когда выросло новое поколение прогрессивной общественности, не встречавшееся с уголовщиной нос к носу. Да, и Высоцкий отметился, о чем и речь. Так что нас попрекать всегда найдется. Доктор, а таки вернемся к разговору о половой распущенности. Она мне как-то милее, знаешь. Да что вы прицепились? Нормальная физиологическая реакция. Дважды нормальная. Во-первых, заменить отрицательные эмоции положительными. Во-вторых, при угрозе уничтожения восполнить потери усиленным размножением. На крысах, не ходя далеко, это доказано было. Тьфу ты, мы о бабах, а ты о крысах. Про серого речь, а серый навстреч, глянув в окошко, говорит Саша. И действительно, стук в дверь, почти сразу. Оказывается, в гости Кабанова пришла. Не одна, с сопровождением, тот самый Мичман со склада устаревшего оружия. Держится Мичман скромно, но с достоинством. Здороваемся. Валентина объясняет, что ей положены прогулки. А Мичман оказался столь любезен, что вызвался сопровождать и защищать. Оказывается, ее очень заинтересовало наше морфине. Дело в том, что мы сейчас ведем исследование по проекту «Крысиный волк». Тут есть несколько интересных моментов, поэтому информация о любых морфах будет полезна. А крысиный волк, что это за экзотика такая? Это старое морское средство борьбы против этой живности, замечает Николаевич. На корабле их вывести очень сложно, поэтому издавна так боролись. Хоть и хлопотно очень, ловится как можно больше этой живности. Пить им дают волю, а жрать нет. Они начинают жрать друг друга. В итоге остается один, самый крутой. К людям он привыкает. Матросняк к этому делу относится с азартом. Пари заключает. Ну и фавориты балуют, конечно. А вот к остальным красакам он уже относится как к еде. И, соответственно, давит и гоняет люто. Бывало, крысы при первой же возможности гамузом покидали корабль, когда такой монстр заведется. Стоил такой зверь дорого. Некоторые ухари неплохо зарабатывали на этом бизнесе. Правда, когда пошли всякие яды, крысиных волков перестали сотворять. Хлопотно это очень и ждать долго надо. Получается так. Валентина Ивановна, что вы пытаетесь выдрессировать крысоморфа? Да, вы верно сказали. Хотя зомби резко теряют в интеллекте, но есть вероятность все же взаимодействия, если уж кошек дрессировали. Мне кажется, хлопотно это и опасно в придачу. Мы не собираемся выпускать крысиного волка. С крысами, надеюсь, мы справимся и так. А вот результат работы много дадут для решения вопроса, можно ли человеческого морфа направить на ликвидацию зомби. Если удастся добиться этого от крыс, то с бывшим человеком это будет проще. Вам бы проект полицай назвать. Если крысиный волк получится удачным, то весьма вероятно. Интересные тут дела творятся, однако. А еще кто-нибудь работает по этой теме? Да, нам известно о проекте «Химдым». Неподалеку отсюда армейские пытаются сочинить химическое оружие именно против зомби. Какая-то лаборатория у них есть. Также обещали сообщить, если у них будут результаты. Хотя я сильно сомневаюсь в их успехе. Пока не ясна биохимия, непонятно, чем ее сокрушить. Да, они пока будут действовать методом научного тыка. Рассказываем про морфиню. Валентина делает пометки в блокнотике. Виктор проснулся, уже уставшим. Жесткий запах кровищи провонял уютный бункер. Снилась какая-то дрянь, и во рту остался медный мерзкий привкус. Ломило руки и ноги. Погреб вчера под ледник вырыть не успел, хотя работал со скрежетом зубовым. На износ, в полный мах. Очень не вовремя вспомнил, что с мясом он поспешил. Эту шкуру, требуху и яйца надо было убрать моментально. А вот мясо... Мясо должно было чуток созреть, хотя бы сутки. Что-то такое про это толковалось. Ферментация, что ли, какая-то. С трудом, в несколько приемов, уселся, растолкал Ирку. «Не жизнь, а каторга», — сказала боевая подруга. «Заткнись, корова», — обрезал ее Виктор. И удивился. Обычно Ирка молча глотала все его грубости, а тут ее как подменили. «Полегче, Витенька, полегче. Еще раз думаешь что-нибудь такое вякнуть, не порадуешься». «Ты что, охренела?» «Это ты охренел. Я тебе дураку, не корова». «Как дураку? Как не корова?» Витя растерянно бормотнул эти две нелепые фразы. Его мысли раскатились, как горох по столу. «А вот так!» — торжествующе воскликнула Ирка. «Это там, в городе, я тебе была корова. Ты там мог какую другую себе взамен выбрать, не корова. А тут фигушки. Тут я тебе единственная и на всю жизнь. Женился ты на мне, мудила. Хоть и бежал от этого всю жизнь, а теперь все, отбегался муженек». «Нихера себе! С чего это я женился? Ты скамейка коротконогая. Какая есть, какую выбрал. Думал я тебе пятница бессловесная. Так вот, голубчик, пятница — это выдуманный герой, а я настоящая. Я этого долго ждала, пока ты куражился, герой суперменский. А теперь кончилось. Девок ты фиг найдешь. Я теперь твое счастье сам выбрал. Вот ты как заговорила, сука. А ты че ждал, кобель? Что я тебе вечно в рот смотреть буду? Хватит, насмотрелась. Да я тебя сейчас и забью, как собаку. Попробуй только. Виктор за всю свою жизнь все-таки несколько раз дрался, в принципе. Наверное, накостылял бы разошедшейся подруге. Но его остановило выражение ее глаз. Смотрел на него из Ирки совершенно другой человек. Жесткий, властный, знающий, чего хочет. Это перерождение, покорный как пластилин Ирки, всегда с восторгом смотревший ему в рот и ловивший каждое его слово, было ошеломляющим, словно ушат ледяной воды. «Думаешь, завоюсь? Да мне тебя калечить неохота, дура!» «Не обманывай себя. Еще вопрос, то кого искалечит муженек. Забоишься, муженек, забоишься. Без меня тебе капец, готовить не умеешь. Зарастешь тут говно в берлоге этой. Да я тебя убью сейчас, падла!» «Остынь! Никогда не задумывался, почему это заключение в одиночной камере самое худшее наказание, а, муженек? Иди лучше проветрись!» «Без твоих указивок разберусь!» «Ну-ну, мясо-то прокиснет!» «Да нахер это мясо!» Виктор пришел в это состояние слепого бешенства, когда уже себя не жалко. Ирка это почуяла сразу и благоразумно отступила. «Как знаешь!» И уже вылезши наверх, добавила оттуда в люк, как гранату кинула. «Муженек!» Витя завалился на кровать. Голова словно спухла, сердце заколотилось как бешеное. Лежать в таком состоянии было физически невозможно. Злобно дергая одежду, которая словно нарочно оказалась вывернутой наизнанку, Виктор спешно оделся, выскочил наружу и остановился, не зная, что предпринять. Начать колотить своей глупой башкой от деревья, рвануть в лес и бегать кругами или все-таки отбуцкать Ирку. Та безмятежно что-то полоскала в ручье. В итоге новоиспеченный муженек в походе пнул женушку в зад, так что та плюхнулась на руки в ручей. И словно испугавшись сделанного, Виктор быстро заскочил в свой УАЗ и дернул, куда глаза глядят. Так что ошметки грязи взлетели из-под колес фонтаном. Мысль застрелиться он отложил для более детального изучения. Где-то с краешка сознания внятный голос сказал: «Ну и что ты психуешь? Хочешь, как это любят девочки, подростки поупиваться своим горем по типу «Вот я буду лежать такая красивая, а им всем будет стыдно». Так никто тебя тут не найдет, да и глупо это». Но поупиваться своим несчастьем было все-таки немного приятно, поэтому Виктор отогнал голос разума и предался горестному отчаянию. Впрочем, и тут ему не повезло. УАЗ на что уж был крепкой машиной, а застрял в болотистой низинке, как динозавр в асфальтовом озере. Пришлось тащиться обратно за лопатой, решив раз и навсегда, что в машине должен быть полный набор инструментов. Хорошо, еще недалеко уехал. На полдороги к бункеру Виктор приужахнулся. Мелкий ельник, через который он проломился на машине, как кабан сквозь камыши, затрещал. Что-то крупное лезло навстречу. Тут по спине Виктора пробежал явственный холодок. Словно посыпалось мелкое ледяное крошево. Выскочил ты из бункера безоружным, даже ножа нету. Ругнув еще раз себя, тупую Ирку и вообще все вместе взятое, он приготовился дать деру. Но оказалось, что эта заботливая женушка со стволом наперевес отправилась глянуть, куда суженый делся. Благо мотор порычал и замолк явно недалеко. Виктор перевел дух. А нахальная теперь супруга, не моргнув глазом, предложила позавтракать. Идти обратно, как под конвоем, не хотелось вовсе. Но и тут женское чутье сработало как часы. Ирка на голубом глазу протянула ружье Виктору. «Ты стреляешь лучше, так безопаснее будет». И не удержала стерва, чтобы не кольнуть. «А для меня и пистолета хватит». Вполне действительно висел в кобуре, и кобура была расстегнута. Виктор решил, что единственным выходом из положения будет завернуться в тогу молчания. Получилось не очень складно, обычно молчаливая теперь Ирка затрещала как сорока. Оказалось, что она еще успела сервировать раскладной столик на природе, что выглядело посреди леса как-то необычно и празднично. Спугнув наглую белку, стырившую со стола сухарики, Ирка стала быстро и ловко расставлять еду. Что-то слишком много еды и очень разной. «Слишком празднично получается, с чего бы это?» – мрачно подумал Витя, усевшийся на скрипнувший под ним стулик. «Высвободил, называется, джин из бутылки». «И что мы празднуем?» – хмуро осведомился Витя, решивший, что своим молчанием он ни черта не добьется. Подруга вполне выглядела довольной и стрекотала сама за двоих, даже не замечая, что он тут нахохлился. «Как что?» – удивился Ирка. «Нашу свадьбу празднуем. Эх, жаль, Фаты нет и свидетелей». Она мечтательно помолчала. «Зато шампанское есть. Я знала, что так все и будет. Специально взяла Голицына. Кстати, не откроешь бутылку?»